Глава 74. Паровозная топка времени. Напасть страны дураков. Итак, в деле снова орудие несостоявшегося постиндустриального общества – бейсбольная бита. Можно одинаково славно раскурочить как электронные, так и протоплазменные мозги. Эдакий уравнитель шансов выживания видов. Кстати, действует многоканально, да еще по принципу домино. То есть за счет своего применения по некоторым костяным черепушкам передает сигнал другим о том, что чего делать не следует. Эдакая телепатия. Одновременно расширяет ареал запрета на определенный вид деятельности. Причем сразу с двух концов линии потребитель-производитель. В том смысле, что... Вот, например, пришел Бурро Пиноккио развлечься в игральник-автомат, а тут как раз налет с битами наголо. И понеслось. Ссыпаются жетоны из раскуроченной механики. Охранник-кассир за телефон, а ему по пальчикам, хотя могут и по черепушке без толковки. Ведь ясно было сказано, печатными русскими буковками, рядышком на мове, повторено для турок, на столбах городских расклеено, что данный бизнес народ считает опасным для общества. А потому, господа хорошие, сворачивали бы вы свою деятельность и занялись, покуда не поздно, чем-то менее преступным. Но понятное дело, кто ж в теперешнее время верит объявлениям? Хотя, может, какие силы в ментовке шевельнулись, напрягли мозжечок. Но кто там в нынешний период заката Homo sapiens чего-то соображает в детективных делах? Вот в плане пересчитать валюту туда-обратно, с одних в другие единицы, или там отыскать кого на улице, сие запросто. Ну а вот по теме с лечением принтерного почерка, отпечаточков пальцев, тут уж извините, Шерлок и Холмсы повымерли. Может, и не вслед за динозаврами, но тоже очень давно. Так вот... Все по-честному. Все, кто жаждал знаний из будущего, предупреждены. Ну а кто не скалобый, так для того и бита – орудие эволюции. Конечно, если по случаю в заведении присутствует сам хозяин одноруких бандитов, тогда биты идут в ход против черепной коробки намеренно. Травматологи не должны терять навык и полностью уступать лавры патологоанатомам. По крайней мере, не следует делать это без борьбы. Да, что с нашим Буратинкой? Если игральная горячка оставила у него в головушке хоть каплю нейронных клеток, требуется сразу руки вверх и на колени в раскаянии. Главное, раскаяться честно. И более ни под каким видом, хоть за руки ноги дружбаны будут тащить, не совать уцелевшую черепушку в сверкающую дверцу страны дураков. Ведь кроме того, что ребятки с битами наперевес рубят железо справа, слева, они еще очень хорошо запоминают помилованных. Ибо вообще-то память человеческая, по иерархии звериного своего происхождения, хорошо запоминает только под воздействием эмоций. А когда крушишь яркую раскраску огрызающегося искрами однорукого, то эмоций хоть отбавляй. А значит, точная накрутка на зверины происходящего. И, следовательно, если то же самое лицо, точнее черепушка, попадется где не велено еще один раз, то лучше делайте выводы загодя. Естественно, если черепушка сыночка папы Карлы и правда деревянная, то он, конечно, рискнет еще. И еще разок. Ну что ж, рано или поздно этому полену придется соприкоснуться с не менее прочным предметом, инструментом для игры в неведомой в округе бейсбол.